долгожданность. А вот представь, едет на побывку в отчий дом малолетний ребятенок. Сидит на верхней полочке, оттуда по интернету указания своей мамашке оперативно шлет. О пудингах фруктовых, фруктяськах овощных и других творожных прибамбасах. А мать ейня, счастливая и угодить желая, на кухнях с вечера перечитывает дочкины послания, из шкуры выскочит, со всех ног пытается. Наверное, это естественно, так и должно быть. Ведь по-другому же как иначе? Радость, помноженная на вкусности, это и есть священная материнская долгожданность.